Юноморец, в памяти Франсуа Рабле. Чудесно рухнуть на опушку, спиной в тюфяк, щекой в подушку, и нежной ленью овладеть. Не по верхам, а в совершенстве, чтобы в растительном блаженстве, как шмель над клевером мгудеть. В раю не терпят изваяний, он для купаний, для валяний и для других счастливых дел. И не повальное шиманство, а здравый дух раболезианства здесь населением овладел. На лучший мир не уповая, цветет культура смеховая, кальянство, анекдот. И рок танцует по лагане, на барабане, гул как бане, и развлекает свой народ. Благословенно передышка, когда хочешь, как мартышка, над роком смерти и судьбой. Над женщиной и над мужчиной проверка вольностью мужчины. Осталась ли душа с тобой? Когда смешное льется в уши, само бессмертие льется в душ, как виноградное вино. И в передышке все забыто, короткий век угрюм свобода, и все трагичное смешно. Легко вернешься в муравейник, согреешь на плите кофейник, на ужин зелень пожуешь. Равнопростейшим и приматом ты насладишься ароматом того, как длишься и живешь. Благословенна передышка, когда хохочешь, как мартышка, над роком смерти и судьбой, над женщиной и над мужчиной проверка вольностью мужчины, осталась ли душа с тобой? Дольский. Он называется 19 октября. Эпиграф такой, из одноименного стихотворения Александра Сергеевича. Тогда мы жили легче. Какой тут микрофон? Вот этот, да? Сейчас. Сейчас много песен появилось в памяти Высоцкого. Почти каждый автор сочиняет посвященную его памяти песни. Я считаю, что это хорошо, это правильно. Еще долго его образ и его творчество будут вдохновлять поэтов. Я горжусь тем, что сочинил песню, посвященную ему, когда он был жив. Он знал эту песню. В ней, естественно, в нем говорится как о живом, в этой песне о Высоцком. Я думаю, это и правильно. Словно тысячи тысяч оркестров разодрали мелодии плоть. Миллионы нещадных маэстро стали палочкой сердце колоть. Будто бич резал напропалую этот ритм, что у пульса в плену. А плюхи нужней поцелуев, поцелуем мы знаем цену. И слова зазвучали, как клёкот пораженного насмерть орла. Полоснули до горла от легких, и ворочалась совесть и жгла. Я увидел, как он изначален, облекая в простые слова наши муки и смех и печали, как повинна его голова. Приоткрыл он понятие и вещи, что казались яснее всего. Несчастливый становится вещим, это счастье для паствы его. А замужеством, как не усердствуй, проступает печалью дыша. Уязвимые нежные сердце и трепещет живая душа. Если падает бард и скиталец, побежденный глаголом «успех», то все ложи, пока свои пальцы поднимают с улыбками вверх. И явилось мне как откровение эта мысль, что подспудно жила. Счастье есть не в удовлетворении, а в способности страстно желать. На подмостках судьбы и театра иступленно хрипит на весь свет осужденный на жизнь гладиатор, обреченный на вечность поэт. Сознание пути, когда достигнув совершенства, ты все же вынужден уйти, когда и сердцем, и мышлением приемлешь равно мрак и свет, когда легчают сожаления о пустоте минувших лет, когда легчают сожаления о пустоте минувших лет. И нет лекарства в мире лучше от страха стать золой в зале, чем уяснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле. Проводишь не самых близких по недосягаемую даль, когда уже не знаешь риска, а лишь терпение и печаль, когда уже не знаешь риска, а лишь терпение и печаль. Останешься сухим, когда когда прощаешь человеку его успехи и грехи, когда по взгляду и по вздоху поймешь, что сделал с душой, когда тебе с другими плохо, а им с тобою хорошо, когда тебе с другими плохо, а им с тобой мало хорошо. Нет в мире высшего блаженства, чем осознание пути, когда достигнув совершенства, ты все же вынужден уйти, когда достигнув совершенства, ты все же вынужден уйти. Александр Городницкий, аккомпанирует Михаил Столяр. Погиб поэт. Так умирает Гамлет, опробованный ядом и клинком. Погиб поэт, а мы вот живы. Нам ли судить о нем, как сталь обиняком? Его словами мелкими не троньте. Что ваши сплетни суетные все? Судьба поэта — умирать на фронте, мечтая о нейтральной полосе, где нынче вы, его единоверцы, любимые и верные друзья. Погиб поэт, не выдержало сердце, ему и было выдержать нельзя. Толкуют громко плуты и невежды над лопнувшей гитарную струной. Погиб поэт, и нет уже надежды, что это просто слух очередной. Теперь от популярности дурацкой ушел он за иные рубежи. Тревожным сном он спит в могиле братской, где русская поэзия лежит своей былинной, не истратив силы. Умолк певец, набравший в рот воды, и голос, потерявшая Россия, не понимает собственной беды. А на дворе осенние капели и наших судеб тлеющая нить. Но сколько песен все бы мы не пели, его нам одного не заменить. Нас осталось мало, запевай бодрее, песню запевала, заревом пожара светит сквозь туман, начала гитара, кончит барабан. Нас осталось мало, вихрем пулеметным знамя обметало, цепи поредели, кончились слова, но жива идея, музыка жива. Нас осталось мало, Нас осталось мало, мертвый барабанщик валится устало. Пал трубач трубою, замолчала медь. Кроме нас с тобою, некому запеть. Нас осталось мало, нас осталось мало. Вспомни, как когда-то пели мы бывало. Встанем, как и прежде, палец на струну, в яростной надежде выиграть войну. Нас осталось мало, нас осталось мало. На Ваганьковом горят сухие листья, купола блестят на солнце больно глазу. Приходи сюда и молча помолись, даже если не молился ты ни разу. Облаков плывет небесная отара, над сторожкой милицейскою унылой. И застыла одинокая гитара, как собака над хозяйской могилой. Ветви черные раскачивают ветры над прозрачной неподвижною водою. И ушедшие безвременно поэты улыбаются улыбкой молодой. Их земля теперь связала воедино, опоила их, как водкою дурмана. Запах вянущих цветов и запах дыма. Все проходит в этом мире безымянно. На Ваганьковом горят сухие листья, за стеной звенит трамвай из дальней дали. Приходи сюда и молча помолись. Эта осень наступает, не твоя ли? На Ваганьковом горят сухие листья, за стеной звенит трамвай из дальней дали. Приходи сюда и молча помолись. Эта осень наступает, не твоя ли? На далеком севере ходит рыба кит-кит-кит-кит, а за ней на севере ходит рыба кит. Но нет кита, но нет кита, но нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего ж обидно. Как-то ночкой черною вышел капитан, тан-тан-тан, и трубу подзорную ищет он кита. А нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего ж обидно. Как-то юнга Дудочкин бросил в море лот-лот-лот-лот, на эту удочку клюнул кашалот. Вот и кит, ну что за вид, ну только ребра видно. Такой худой, такой, ну да чего ж обидно. На далеком севере ходит рыба кит-кит-кит-кит. На сане и на сенере ходят рыбаки. Ну нет кита, ну нет кита, ну нет кита не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего ж обидно, ну да чего ж обидно. Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. До чего ж я весел, до чего мил, до чего ж я милый, до чего весел. А причины нету никакой, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно трубит жена, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день мешает петь она, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Неужели мир без песен пресен? Не труби, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не труби, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я за них пою, за двух, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. До чего ж я весел, до чего мил? Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно как можешь, так и пой. Пусть без обеда оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, би-би-би-би. Четыре канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть моторы, крылья, лети, пи-пи-ми-ми, пи-пи-ми-ми, пи-пи-ми-ми. Если ты весел, если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо, да, только одно. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть моторы, крылья, лети, пи-пи-ми-ми, пи-пи-ми-ми. Губы окаянные, думы потаённые, ой, бесы толковая любовь и головка забубённая. Бестолковая любовь, головка забубённая. Все вы губы помните, ой, все вы думы знаете, ой, да чего ж вы дымаю сердце этим огорчаете, да чего ж вы мое сердце этим огорчаете. Позову я голубя, ой, позову я сизого, ой, пошлю дролечки письмо, и мы начнем все с изнова. Пошлю дролечки письмо, и мы начнем все с изнова. Давай, дружок, отчаливай, канат отвязывай причальный. Гудит нордост, не видно звезд, угрюмы небеса. И все ж, друзья, не поминайте, лихом подымаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте, лихом подымаю паруса. Фантастика, романтика, наверно, в этом виновата. Антарктика, Атлантика, зовут, ребят, куда-то. Гудит нордост, не видно звезд, угрюмы небеса. И все ж, друзья, не поминайте, лихо подымаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте, лихо подымаю паруса. Подумай, друг, а может быть, не надо в море торопиться. На берегу спокойней жить, чего на месте не сидится. Смотри, какой гудит прибой, угрюмый небеса. И все ж, друзья, не поминайте, лихо подымаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте, лихо подымаю паруса. Хорошо идти фрегату по проливу Каттегату, ветер никогда не заполощет паруса. А в проливе скагераки, волны, скалы, буераки и чудовищные раки. Просто дыбом волосов потрясающие раки. Просто дыбом волосов. В проливе Лаперуза есть огромная медуза. Капитаны помнят, сколько было с ней возни. А на дальней Амазонке, на прелестной Амазонке есть такие амазонки. Просто черт меня возьми, есть такие амазонки. Просто черт меня возьми. Если хочется кому-то маринованного спрута, значит, ждет его Калькутта или Порт-Бордо. А бутылку Эль-Мадейро, что ценой в один крузейро, кроме Рио-де-Жанейро, не не найдет нигде никто, кроме Рио-де-Жанейро. Не найдет нигде никто. Я прошел довольно рано все четыре океана, от пролива Магеллана до Падекале, от Кандерры до Сантьяго. Скажет вам любой бродяга, что такого капитана больше нету на земле, что такого капитана больше нету на земле. Капитан Беринг открыл наш дикий берег. Что за чудо, капитан? И в этот берег дикий стучит волною тихий, ужасно тихий океан. Подо мной глубина 5 километров до дна, 5 километров и 25 акул. А волна до небес раскачала МРС, но никто из нас, никто не потонул. МРС — это малый рыболовный сейнер. Подношу к свету последнюю галету и делю на 7 персон. А беломору нету, и спичек тоже нету, зато селедки 20 тонн. Подо мной глубина 5 километров до дна, 5 километров и 25 акул. А волна до небес раскачала МРС, но никто из нас, никто не потонул. Если ты смелый, ходи да дело делай, а акулу позабудь. А если ты не смелый, ты тоже дело делай, тогда спокойно кончишь путь. Подо мной глубина 5 километров до дна, 5 километров и 25 акул. А волна до небес раскачала МРС, но никто из нас, никто не потонул. Но никто из нас, никто не потонул. Но никто из нас, никто не потонул. Я клоун, я затейник, я выбегаю на манеж не ради денег, а только ради смеха. Вот это клоун, вот потеха, вот чудной. Быть может, когда я вот тот, одной печали станет меньше у кого-то. Выходит, ровным счетом, на свете больше станет радостью одной. Я клоун, веселый клоун, я этой шапочкой навеки коронован. Ну разве я не прекрасен? Вот это клоун, вот потеха, вот чудной. Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы, как дети, смейтесь, смейтесь надо мной. Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы, как дети, смейтесь, смейтесь, смейтесь, смейтесь надо мной. Я клоун, веселый клоун, я клоун, я затейник, я затейник. Ветвь трогая, выхожу один, да на дорогу я. Темнота кругом несусветная, замолчала ночь беспредметная. Что ж ты ночь молчишь, не шевелись, на взаимную любовь не надейся. Распускается сирень за заборами, псы голодные орут, за которыми не решу никак ни задачу я. Отчего у собак жизнь собачья, знать хозяин их хуже Каина. Убежать бы им, да от хозяина злого жадины. Не зазря же им клички дадены. Эх, душа моя косолапая, ты чего болишь, кровью капая, пыль дорожную, не случится со мной невозможное. Без любви прожить не получится, а зазря любить да только мучиться. Не смотришь ты ночи под лобья, слова недруга наподобие. Да не смотришь ты ночи, не подглядывай на мою судьбу, не загадывай. Как спокойно, как красиво, на рассвете люди спят, словно нет и не бывает огорчений и утрат. Все вчерашние заботы словно смыл блаженный сон. Брови хмурые расправили, и морщины сгладил он, и доверием, и покоем дышит каждая черта. Только, может быть, осталась кладка горькая у рта. Это след неизгладимый, и откуда он, Бог весть, от того, что счастья нету, нету, от того, что совесть есть. Посмотри на человека в сонной утренней тиши, сколько в нем тепла и света, нерастраченной души. Подожди звенеть будильник, придержи идущий день, дай еще полюбоваться на людей, как на детей. Дай еще полюбоваться на людей, как на детей. Баллада о странствующем рыцаре. Шлем да панцирь да седло, бинт, бальзам, примочка. Есть такое ремесло, рыцарь одиночка. Путешествуй там да ся, выручай кого-то, и все время действуй сам. О, ты вся работа, одинокий паладин. Жалости достоин, всем известно, что один. Вопле не воин. Что же гонит вдали его? где сидит пружина. Может, просто он того, о, ты вся причина. Право, если рассудить, это сумасбродство. Плетью обух колотишь, что за Дон Кихотство. Смертным потом и зайдешь, никакого толка. Только сгинешь и за грош. О, ты вся недолго, а он скачет на пролом. Храбро и наивно драться с подлостью и злом. А то жить противно. И ни славы никакой, ни наград не надо. Что ж поделать, он такой. Вот и вся баллада. Это прощальная песня из «Обыкновенного чуда». Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно, но как бы начало вернуть? Начало вернуть невозможно, немыслимо, и даже и думать забудь. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами быт. Так легче, не так ли? Так проще, не правда ли? Не правда ли меньше болит? Не будем гадать и судьбу заговаривать, ей-богу, не стоит труда. Да-да, господа, ни авось, ни когда-нибудь, а больше уже никогда. Ах, как это мило! Очень хорошо плыло и уплыло, было и прошло, было и прошло, было и прошло. Песня актеров. Брызнет сердце то ли кровью, то ли тертою морковью. Ах, поверьте, все равно. Все равно жестокой болью, то ли гневом, то ли любовью. Наше сердце пронзено, и слезами плачут куклы, и огнем пылают буквы, и взорвался барабан. И пошла под гром овации переменной декорации. Здравствуй, новый балаган! Но сквозь годы и румяна незаметно и упрямо никогда не до конца. То ли светлый, то ли печальный, проступает изначальный чистый замысел Творца. Превращения и обманы, лилипуты, великаны, кто придумал, чья вина? Вот опять линяет краска, вот опять спадает маска, а под ней еще одна, а под той еще одна, а под той еще одна, а под той еще одна, а под той еще одна, под той еще одна, под той еще одна. Спрятался месяц за тучку, снова выходит гулять. Позволите мне белую, белую ручку к красному сердцу прижать. Ты, товарищ, меня глубоко пойми, уважая пролитую кровь. Утомленное тело окопами хочет знать красоту и любовь. Мои чувства, мечты и фантазии снова в сердце, как пламя, зажглись. Я в боях с мировой буржуазией заслужил себе личную жизнь. Вы такая прелестная скромница, ваши плечи, как фарфор и грудь. Я до вас опасаюсь дотронуться, как на свечку стесняюсь дыхнуть. Жить невозможно без ласоки, ласоку легко погубить. Позвольте мне, карие глазоки, красной душою любить. Жил я раньше во тьме без понятия, но с победой трудящихся масс я понял красоту и симпатию, а тем более глядя на вас. И скажу вам во всей откровенности, пострадавшие в нужде и борьбе, я буржуев культурные ценности в полном праве присвоить себе. Когда вы так доверчиво ложите свои пальчики мне на ладонь, вы себе и представить не можете, что вы ложите их на огонь. Он не сожжет, он согреет, смело доверься ему. Эта работа у нас была «Бумбарашка», о котором речь уже шла. Там есть такой персонаж, Левка Демченко. Сначала нам сказали, уже припев был написан, «Журавль по небу летит, корабль по морю идет». Припев уже был написан, а нам надо было написать запев. Припев такой какой-то получился интернациональный, а запев должен был резко выразить национальную физиономию персонажа. Нам сказали, что это одессит. И в первом варианте запев звучал так. Как странно нам живется в этом мире, еще вчера ты пил свой кофе на квартире, И завтра тоже собирался что-то лопать, а сегодня кусай себя за локоть. Но жизнь — это жизнь, тем не менее, хоть тесно в ее жестокой жмене. И если приглядеться, постараться, то увидишь, что некуда податься. Журавль полетит, корабль поворотит и так далее. Там выяснилось, что это не одессит, а цыган. И тогда пришлось написать совсем другое. Как из-за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, ой, и целовала крест, а сыночку выпала дальняя дорога, ой, хлопоты новые, пиковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит. Для этого же телефильма, который впоследствии превратился в спектакль, был написан красноармейский марш. В спектакле был написан еще белогвардейский марш. Дописан к спектаклю «Бумбараш». А чтобы покончить с этим жанром, я еще спою в конце штатский марш, который не имеет отношения к «Бумбарашу» никакого. Ну, чтобы была целостность жанров. Дрожит буржуль, настал последний бой. Против тебе весь бедный глаз поднялся. Он улыбнулся, засмеялся, все цепи разорвал и за свободу бьется, как герой. Ничего, ничего, ничего, ничего. Сапля, пуля, штыки, все одно. Ты родимая, да ты дождись меня, и я приду. И я приду и тебе обойму, если я не погибну в бою. Тот тяжелый час, да за рабочий класс, за всю страну. Бедняк трудящийся навсегда, у нас один повсюду враг заклятый, весь черный злобою объятый, кровавый капитал, он не уйдет без боя никогда. Ничего, ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все одно. Ты родимая, да ты дождись меня, и я приду. Я приду и тебе обойму, если я не погибну в бою. Тот тяжелый час, да за рабочий класс, за всю страну. Все было коньяк и цыгане, и девки в ажурных чулках, а будет смерть и поругание, и ветром развеянный прах. Вперед, господа офицеры, умрем, коли так суждено, за Русь, царя и веру, хоть их уже нет никого. Поручик, кумир закулисный, полковник, седой ветеран, молодой корняк, мой ангел чистый, один нам и крест, и бурьян. Вперед, господа офицеры, умрем, коли так суждено, за Русь, царя и веру, хоть их уже нет никого. Кто будет поить вас, цыгане, кто девкам подарит белье, нам помирать мы присягали, и держим мы слово свое. Вперед, господа офицеры, умрем, коли так суждено, за Русь, царя и веру, хоть их уже нет никого. сегодня душа весела. Гораздо бодрее, чем вчера. Спросите у нас, как дела, и мы вам ответим ура. Поступью железной, дружно, как стена. Мы шагаем вслед за, невзирая на. Мы горды своими и вперед глядя. Отдаем во имя и на благо для. Я чувствую, друг, как всегда, твой локоть, а также плечо. Сегодня мы как никогда, а завтра гораздо еще. Чистого. Сейчас тетя Валя выйдет на экраны телевизора. Выходит. Если вы не очень боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котища ученый, пьет он молоко и не любит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам поскорей, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Ты узнаешь массу волшебных историй, тут тебе и репка, и ключ золотой. Тут ты Черномор, тот самый, который зря всех пугал своей бородой. А в конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселый, как Буратино, и умный-умный, как Иван Дурак. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо, зато в конце все будет хорошо. Еще одна песня для эстрады. Называется «Юбилей». Тра-та-та-там, тра-та-та-там, та-дам. Совсем завертелся я точно машина, ой, дела, дела. Соседке сказать пойдет в магазин, и что постного масла взяла, что постного масла взяла. Постойте, зачем-то я шла, с ума я сойду от всех этих дел. Ну вот, мой пирог подгорел. Нынче праздник, вот и хлопоты. Кому радость, кому грусть. Ничего, скорее бы день прошел, зато потом ничего не буду мыть, отосплюсь. Мужу костюм и сорочку погладила, если побреется, будет хорош. Вовка, немедленно выключи радио, сам не хлопочешь и мне не даешь. Ой, дела, дела, постойте, зачем-то я шла. Смысл, я что-то забыла поставить на круг. Ну вот, ну конечно, утюг. Будут гости, песни стопотом, скажут речи наизусть. Ничего, скорее бы день прошел, зато потом ничего не буду мыть, отосплюсь. Ну, наконец-то более-менее есть, что пить и есть. Можно же в собственный день рождения хоть на секунду присесть. Подумаешь, торжество, уж лучше бы без него. 40 годочков, один к одному, мне это совсем ни к чему. Кому праздник, а мне хлопты, кому радость, а мне грусть. Ничего, скорее бы день прошел, зато потом. Ну а что потом? Отосплюсь, отосплюсь, отосплюсь. И, наконец, еще одна эстрадная песня, которой я отчасти заканчиваю этот эстрадный цикл, или как, эстрадную серию, и начинаю серию дуэтов. Это песенка-дуэт. Я попытался ее написать в подражание неоднократно прослушанным мною многим французским шлягерам. И как-то я так ими заразился, что решил попробовать свои силы на этом поприще. Итак, французский шлягер «Рандеву». Дуэт. Послушайте, вы ходите за мною по пятам? Ну да. А что? Вы глаз с меня не сводите, я что, картинка вам? Ну да. А что? Вы вечно караулите меня на нашей улице? Ну да. А что? Ну да, что, ну да, что? Заладил, словно дятел? Ну да, а что? Это вы тогда собаку притащили для меня? А что? Ну я. Это вы тогда в окошко запустили воробья? А что? Ну я. А то, что целый день потом гонялся пес за воробьем, да? И что? Они удрали, но сперва пустили мебель на дрова? Хм. Да ну. Что ж поделать, это глупо, очевидно. Но зато ведь видно, отчего. Да ну как-то не солидно, и вам должно быть стыдно. Ну да, еще чего. Ведь я все это делаю, по крайней мере, год. Ну да, и что? И вам все это нравится, а не наоборот. Ну да, и что? А то, что это значит для меня, не ерунда. Ну да, и что? Ну да, и что, ну да, и что? Чего вы придираетесь, скажите, да или нет? Ну да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А что? Раз песня получилась одесская, значит слова должны быть одесские. Вот получился второй вариант такой. Там, где плещет волна, на волну набегая, напевая за что-то свое. Там, где даль голубая, без конца и без края, пацанята сигают в нее. Там, где так хорошо началось мое детство и продолжилась юность моя, Одесса, ты всюду там, где я. Да, да, да, даже вы можете смеяться, но море черное всегда при мне. И шаланды Затона, и огни Ланжерона, и задумчивый дюк Ришелье. Да, да, да, даже не делайте вопросов, когда увидите такой портрет, что снаружи брюнет, по натуре философ. Это я, одессит, а то нет. Однако выяснилось, что это не лучший все-таки вариант. И я почувствовал, что музыка гораздо глубже по своему содержанию, чем эти поверхностные куплеты. Значит, я долго ломал голову и, наконец, придумал текст, который, мне кажется, стал равнозначен музыке. Таким образом, возникла песня под названием «Третий лишний», и это окончательный вариант. Я встаю на рассвете, я ложусь на закате, целый день я как белка кружусь. Мне дают по труду, я даю по зарплате, и опять я встаю и ложусь. Все, что нужно, умею, все, что можно, имею. Мчится время, как пуля во тьме. Стоп! Где я? А я не знаю, где, неужели интересно, какой пейзаж тебе ласкает взор? Может быть, Кустанай, а быть может, Одесса, а быть может, Серебряный Бор. Да-да-да-да, мы сеньоры кавалеры, включайте музыку для души. Ваши дети в кроватке, ваша печень в порядке. Ничего, все нормально, дыши! Говорят обо мне, что я в профиль Утесов и Муслим Магомаев Анфас. Что внутри я блондин, а по виду философ. Что я вылитый кто-то из вас. В коллективе хорош, уважение достоин. И здоровье мое на все сто. Стоп! Кто я? А я не знаю, кто. Неужели интересно, какая разница, ты парень свой? Может быть, лейтенант, а быть может, профессор, а быть может, и тот, и другой. Да-да-да-да, мы сеньоры-кавалеры, включайте музыку для души. Ваша печень в порядке, ваши дети в кроватке. Ничего, все нормально, дыши! Надо мной небосвод, подо мной планета, между ними какой-то чудак. Он не то и не сё, он и здесь, он и где-то. Третий лишний, пожалуй, что так. И зачем, неизвестно. И к чему, непонятно. В результате сплошные нули. Стоп! Ладно, чё стоять? Пошли.